Венеция. Я был разбужен спозаранку щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла. Все было тихо, и, однако, во сне я слышал крик, и он, подобьем смолкнувшего знака, еще тревожил небосклон. Он вис трезубцем скорпиона над гладью стихших мандолин, и женщину оскорбленной, быть может, издан был вдали. Теперь он стих, и черной вилкой торчал по черенок во мгле. Большой канал с косой ухмылкой оглядывался, как беглец. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь.